Ангелообразом земного сущее естеством яви тебе всея твари Создатель, благоплодную бодоброту души твоей опровидев, преблаженне Николае, научи всех вопить и тебе сице. Радуйся, вот утробы матерни очищенны, радуйся даже до конца освященный, радуйся рождением своим родителей удививый, радуйся силу душевную обие по рождестве явивый, радуйся царе земли обетования, радуйся цвете божественного сождения, радуйся лозо добродетельное винограда Христова, радуйся древо чудоточное рая Иисусова, радуйся клине райского прозябения, радуйся миру Христова благоухания, радуйся яко тобою от гвоница рыдание, радуйся яко тобою приносится радование, радуйся Николае, великий чудотворче.